Я иду по городу, где нет тебя. Я только знаю то, что ты была там, где больше нет меня. Свет так одиноко светит даль. Я знаю, это просто даль, где, может быть, я найду тебя.